Глава 7. Артур вышел из такси у дома, где он жил. Он искал ключи и не мог их найти. Пришлось звонить по домофону мисс Моррисон, но та не слышала. С балкона стекала вниз вода. Он задрал голову и увидел свою соседку, поливающую цветы. Он сделал ей знак рукой. Мисс Моррисон взволновалась, увидев его в таком жалком состоянии. Замок в двери подъезда щелкнул. Мисс Моррисон ждала его на лестничной площадке. Упершись руками в бока, она оглядела его с ног до головы. «Вы флиртуете с женщиной-боксером?» «Нет, ко мне проявила излишне пылкие чувства мотоциклетная коляска», — сказал Артур. «Вы попали в мотоциклетную аварию?» «В пешеходную. Самое интересное, что я даже не переходил улицу. Меня сбили прямо перед универмагом Мэйси». «Что вам там понадобилось?» Поводок остался похоронен среди обломков витрины. И Артур не стал рассказывать соседке о цели посещения универмага. Мисс Моррисон посмотрела на его пиджак, разорванный от одного рукава до другого. «Не знаю, можно ли это отремонтировать. Вы сохранили карман?» «Нет», — ответил Артур, улыбнувшись, и боль сейчас же пронзила его распухшую губу. «Когда будете в следующий раз нежничать с подружкой, надевайте на нее перчатки или подстригайте ей ногти. Это полезная предосторожность». «Не заставляйте меня смеяться, Роза. Мне очень больно. Если бы я знала, что вам достаточно попасть под мотоцикл, чтобы вы начали наконец называть меня по имени, то обратилась бы к какому-нибудь из моих старых приятелей ангелов ада. Если говорить о собаках, то Пабло сегодня днем разлаялся, я уже испугалась, что он умирает, но нет. Он просто решил погавкать. Оставляю вас, Роза, мне надо лечь. Я принесу вам отвар из трав. Надо будет раздобыть где-то арнику». Артур поблагодарил ее и откланялся, но не успел сделать несколько шагов, как соседка снова его позвала. Она держала в руке связку ключей. «Насколько я понимаю, вы не нашли своих в кабине лифта. Это дубликаты, которые вы отдали мне на хранение. Они вам понадобятся, если вы намерены проникнуть к себе». Открыв дверь, он отдал ключи соседке. У него на работе тоже были дубликаты, и эти он предпочел хранить у нее. Он вошел в свою квартиру, зажег в гостиной галогенный светильник и тут же его потушил, ослепленный редкой по силе головной болью. Отправился в ванную и взял там из аптечки 2 пакетика аспирина. Для усмирения бури, поднявшейся в его черепной коробке, была необходима двойная доза. Он засыпал порошок себе под язык, чтобы снадобье попало прямо в кровь и быстрее подействовало. Прожив 4 месяца со студенткой медицинского факультета, он овладел несколькими полезными трюками. Горький вкус заставил его содрогнуться, и он нагнулся к крану, чтобы запить горечь водой. Голова пошла кругом. Пришлось посильнее схватиться за края раковины. Артур почувствовал сильную слабость. Удивляться было нечему. С утра у него во рту не было маковой росинки. Необходимо было что-то съесть, несмотря на тошноту. Пустой желудок и тошнота — неразлучные спутники. Он бросил пиджак на диван и потащился в кухню. Открывая дверцу холодильника, он уже дрожал всем телом. Он забрал из холодильника тарелку с сыром, подцепил с решетчатой полки пакет с тостами, соорудил себе подобие сэндвича, но с первым же глотком понял, что поесть не удастся. Лучше всего смириться, сил совершенно не было. Он перешел в спальню, добрел до ночного столика, нащупал провод ночника и нажал кнопку. Повернул голову к двери, наверное, выбило пробку. Гостиная погрузилась в темноту. Артур не понимал, что творится. Лампа на ночном столике слева от него почти не давала света. От нее исходило неверное, бледное, желтоватое свечение, хотя, когда он смотрел на нее прямо, она загоралась как положено. Тошнота усиливалась. Он ринулся было в ванную, но ноги подкосились, и он повалился на пол. Лежа у самой кровати, не в силах встать, он попытался подползти к телефону. Сердце билось так, словно рвалось прочь из грудной клетки. Каждое биение отдавалось неописуемой болью. Он судорожно хватал ртом воздух. Прежде чем потерять сознание, он услышал звонок в дверь. Пол злился, глядя на часы. Он махнул метрдотелю, требуя счет. Немного погодя, провожая своих гостей через автостоянку ресторана, он еще раз извинился перед обеими. Не его вина, что в партнерах у него такой невежа. Онега заступилась за Артура. В наше время, когда любовные обязательства превращаются в пережиток прошлого, человек, вздумавший жениться на своей возлюбленной после 4 месяцев связи, заслуживает уважения. «Вовсе они не собирались жениться», — проворчал Пол, распахивая перед Онегой дверцу своего автомобиля. Скорее всего, Артур попросту улегся спать, но мисс Моррисон все равно было неспокойно. Ей не понравился его вид. Она заперла дверь своей квартиры, положила тюбик с арникой на стол в кухне и вернулась в гостиную. Пабло мирно спал в своей корзине. Она взяла его на руки и устроилась в глубоком кресле перед телевизором. Слух у нее был неважный, но зрение сохранило зоркость, и от ее внимания не ускользнула бледность Артура. «У тебя ночное дежурство?» — спросила Бетти. «Смена заканчивается в 2 часа ночи», — ответила Лорен. «Вечер понедельника, ни капли дождя, до полнолуния еще далеко. Увидишь, ночь будет спокойной». «Не сглазить бы», — отозвалась Лорен, поправляя волосы. Бетти воспользовалась передышкой, чтобы навести порядок в своем шкафчике с медикаментами. Лорен собралась было ей помочь, но помешал оживший в кармане халата пейджер. Она узнала номер на дисплее. Ее вызывали в палату на 2-м этаже. Пол и Онега проводили Матильду и решили прогуляться по пирсу номер 39. Это место для ночной прогулки выбрала Онега, сильно удивив Пола. Вдоль набережной тянулись прилавки для туристов, шумные рестораны, ослепительно освещенные аттракционы. На самом краю были расставлены осыпаемые океанскими брызгами подзорные трубы. Через них можно было, заплатив 25 центов, полюбоваться тюрьмой Алькатрас, приютившейся на острове посреди залива. Привинченные к балюстраде бронзовые пластинки сообщали любопытным, что акулы и течение в заливе ни разу еще не позволили совершить побег из тюрьмы вплавь никому из заключенных, кроме Клинта Иствуда, как уточнялось на одной из табличек в скобках. Пол обнял Онегу за талию. Она обернулась и посмотрела ему прямо в глаза. «Почему тебе захотелось именно сюда?» — поинтересовался он. «Мне здесь нравится. Иммигранты из моей страны часто рассказывают, как приплыли в Нью-Йорк на пароходе, и каким счастьем было для них, толпившихся на палубе, увидеть, наконец, выступивший из тумана Манхэттен. А я прилетела через Азию на самолете, и первое, что я увидела в иллюминатор, когда мы пронзили облачную пелену, была тюрьма Алькатрас. Я восприняла это как знак, посланный самой жизнью. Люди, видевшие в Нью-Йорке одну свободу, часто ею пренебрегали или злоупотребляли, а мне предоставлялся шанс кое-что учесть». «Ты из России?» — спросил Пол, растроганный ее словами. «С Украины, несчастный», — сказала Онега, с особенной чувственностью произнося звук «Р». «Никогда не говори моим соотечественникам, что они русские. Своим невежеством ты заслуживаешь, чтобы я больше тебя не целовала. Во всяком случае, несколько часов», — добавила она более нежно. «Сколько лет тебе было, когда ты приехала?» — спросил Пол, все еще находясь во власти ее очарования. Онега удалялась от него по пирсу, громко смеясь. «Я родилась в Сосолито, дурачок, училась в Беркли и служу юристом в мэрии. Если бы ты задавал мне больше вопросов, а не болтал все время сам, то знал бы об этом». Пол почувствовал себя глупо. Он оперся об балюстраду и стал смотреть на океан. Онега подошла и прижалась к нему. «Прости, но ты был таким славным, что я не могла отказать себе в удовольствии немного над тобой подшутить. К тому же это не такая уж грубая ложь. История правдива, с поправкой на одно поколение. Она произошла не со мной, а с моей матерью. Ты меня проводишь? Мне завтра рано на работу». И она поцеловала Пола в губы. Экран телевизора потух. Мисс Моррисон полагалась смотреть кино. Но в этот вечер сердце у нее было не на месте. Она спустила Пабло на пол и взяла ключи от квартиры соседа. Она нашла Артура, лежащим без сознания, на полу у дивана. Наклонившись, женщина похлопала его по щекам. Он открыл глаза. Спокойное лицо мисс Моррисон должно было его ободрить. Но случилось обратное. Он испугался. Ее голос доносился до него издалека. Саму ее он не видел. Напрасно пытался он произнести какие-то слова. Ему было невозможно их выговорить. Во рту отчаянно пересохло. Мисс Моррисон принесла из кухни стакан воды и смочила ему губы. «Полежите тут, я мигом вызову помощь», — сказала она, гладя ему лоб. Она отправилась в кабинет к телефону. Артуру удалось взять стакан правой рукой. Левая же совершенно не слушалась. В горло потекла ледяная жидкость. Он с усилием сделал глоток. Потом попробовал встать, но ноги не повиновались. Пожилая дама вернулась, чтобы побыть с ним, и обнаружила, что он слегка порозовел. Она хотела позвонить по телефону, но трубка ожила сама. «Учти, сейчас я буду на тебя орать», — проревел Пол. «Чей ор я имею честь слушать?» — осведомилась мисс Моррисон. «Разве это не квартира Артура?» Передышка оказалась недолгой. Бетти ворвалась в бокс, где прикорнула Лорен. «Пошевеливайся», — диспетчерская сообщила о скором прибытии 10 неотложек. «Драка в баре». «Смотровые палаты свободны?» — спросила Лорен, мигом очнувшись. «Всего один пациент, ничего серьезного. Удали его оттуда и вызови подкрепление. 10 мобильных бригад — это до 20 раненых». Пол услышал где-то вдалеке завывание сирены и бросил взгляд в зеркало заднего вида. В нем отражались мигалки нагонявших его машин скорой помощи. Он поднажал, нетерпеливо барабаня пальцами по рулевому колесу. Наконец он резко затормозил перед небольшим домом, где находилась квартира Артура. Дверь в вестибюле была распахнута. Он бросился вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, и ворвался, тяжело дыша, в квартиру. Артур по-прежнему лежал на полу у дивана. Мисс Моррисон держала его руку. «Он нас здорово напугал», — обратилась она к Полу. «Но, кажется, сейчас ему получше. Я вызвала скорую помощь». «Она уже близко», — заверил ее Пол, подходя к Артуру. «Как ты себя чувствуешь?» Обратился он к другу, дрожащим от волнения голосом. Артур повернул голову в его сторону, и Пол сразу понял, что дело плохо. «Я тебя не вижу», — пробормотал Артур.